сам по себе цвет, даже да. Вот здесь сейчас да. Успокаивающий. Второе, сапфир. Подобно небесному телу, сапфиром, из которого, говорят, бывает и лазурь, означается, я думаю, блаженный Павел, восхищенный даже до третьего неба, и покоряющихся ему, привлекающих туда же, где он и сам имеет жительство. Третье, халцедон. Этот камень с пересечением на рамнике не понадобится, но анфракс, который здесь не упомянут. Поэтому нужно думать, что не анфракс ли назван таким именем. Анфракс, то есть углем, называется блаженный Андрей апостол, зажженный духом. Нет, горящий, раскаленный. Красный, да. Четвертый, смарагд, изумруд. Изумруд, имеющий зеленый цвет, питающийся елеем и от него получающий блеск и красоту, обозначается проповедь евангелиста Иоанна, божественным елеем, умягчающим происходящий в нас от грехов сожаления и уныния и драгоценным дарованием богословия, дарующий нам никогда не ослабевающую веру. Пятый, сардоникс. Вероятно, сим камнем, имеющим цвет блестящего человеческого ногтя, обозначается Иаков, прежде других, претерпевший за Христа телесное умерщвление, на что и указывает ноготь, не испытывающий боли при отрезывании. Яков Зеведеев. Да, розовый такой, да. Первый мученик, да. Шестое, сардис. Оранжевым по цвету и блестящим сардисом, целебным при опухолях, язвах от железа, обозначается, я думаю, красота добродетели блаженного Филиппа, просвещаемого огнем божественного духа и врачующего душевные язвы обманутых, получаемых ими от угрызения дьявола. Седьмое, хризолит. Блестящий подобно золоту хризолитом, обозначается, быть может, Варфоломей, блистающий многоценными добродетелями и божественной проповедью. Восьмое, берилл. Камнем, имеющим цвет моря и воздуха. Вы знаете, да, берилл, он такой цвет морской волны, действительно, похожий. Обозначается, полагаю, Фома, наш. Конечно, берилл надо вот здесь прикрепить обязательно. Свершивший дальнее путешествие для спасения индийцев. Какой цвет берилл? Берилл? Зеленоватый, да, да. Так, ну, цвет близко морской волны, похоже, да. Каждый по камню. Девятый, топаз. Черным по цвету, подобным анфраксу, топазом, источающим, как говорят, млекообразный сок, целебный для страдающих глазными болезнями, может обозначаться душа блаженного Матфея, которая, быв объята божественной ревностью, украшена пролитием крови за Христа, врачует Евангелием слепых сердцем и напоит молоком новорожденных по вере. А еще черного камня, я еще напомню, что Матфей апостол, где у нас скончался? В Индии. Не в Индии африканской, которая называется Эфиопией. Да, он пойдет негром. Апостолов негров. Поэтому черный камень. Десятый, хризопрас. Хризопрас, превосходящий по блеску самое золото, называется блаженный Фадей, который Авгарию, царю Эдесскому, благовестил, обозначаемое золотом царство Христово, и мертвость с ним именуемое праксом. Здесь Фадей, он же Левей, он же Иуда, брат Христа, который послание писал. Одиннадцатое, гиацинт, лазуревым или небовидным гиацинтом, правдоподобно обозначается Симон, канонит, как ревнитель христовых дарований, имеющий небесное мудрование. Двенадцатый, аметист. Аметист известный, да, фиолетовый, багряный. Багряным по цвету аметистом обозначается Матфей. Матфей уже. Удостоившийся божественного огня, при разделении языков и за пламенное влечение благождать избравшему, заменивший место отпадшего. Заимствовался я из избранного камня святым Епифанием, применение к начальникам колен Израилевых. Мы для упражнений читающих повторяем здесь как предположение гадания об истине, известного только одному открывшему сие. Во всяком случае, истина, что основание драгоценнейшего камня – суть апостолы, обладающие свойством один одного, а другой другого камня. И все вообще отличительным лучшим из всех камнях. Поэтому предположение и рассуждение прошу не считать как бы насильно измышленными. Из указаний частных свойств добродетелей каждого из апостолов мы не отвергаем их общности и единства, а желаем только раскрыть всецелое тождество, соединяющих между собой наподобие цепи. Вот. А 12 ворот, это ученицы, очевидно, сами апостолы, да, которые являются 12 жемчужины, потому что они получили свою красоту от кого? От великой небесной жемчужины. ибо Царство Небесное подобно человеку-купцу, который собирает хорошие жемчужины. Помните? И он нашел одну драгоценную жемчужину. И, то самое, да? Продает половину? Все. Все. И покупает вот эту жемчужину. Поэтому, кто не продаст всего, тот все не, тот, Новый Иерусалим не купит. Да. Богу. Храма же я не видел в нем. Смотрите, город и без храма. Кошмар, да? Почему? Ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. То люди живут уже в Боге. Представляете, они внутри Бога самого живут. Бог Отец и Бог Сын, Дух Святой – это храм, в который живут люди. Все. Храма уже больше не будет видимого, так? Потому что наши земные храмы нужны для того, чтобы туда попасть. В небесный. В самого Бога, который является храмом для всех нас. Господь уже вне, и в нас, и вне. Да. Да-да. Таким образом, тело Христа его и благодать Отца Небесного и Святого Духа, они становятся храмом. Помните, Господь сказал, что вы разрушите храм сей рукотворенный, я через 3 дня воздвигну его. Он говорил о храме тела своего. Этот храм тела Христова, он достигает полноты, он покрыт Богом Отцом и Святым Духом. Так? Поэтому сидящий на престоле, то есть Бог Отец, храм его и Агнец. Господь Бог, Вседержитель и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Кстати, ни солнца, ни луны там не будет. Представляете? А помните в Писании? Во дни солнца не ожет тебя, не жил на ночи. Помните? Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Помните? Господь сохранит исхождение твое и вхождение твое отныне до века. Ну, псалмы, помните? Вот как раз об этом городе-то и говорится, понимаете? Где уже нет ни солнца, ни луны. Потому что слава Господня осветила его. И светильник его – это Агнец. То есть сам Иисус Христос будет светить и покрывать своим сиянием всех спасенных. И все будут смотреть в лицо Христа, и Христос будет смотреть на каждого, как и говорит святой Симеон Новобогослов. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. К вопросу, да, когда говорят там об сне, вот некоторые сегодня спрашивали, сна там не будет. Там, потому что не будет нужды, потому что человек будет переполнен жизнью, он не будет утомляться, понимаете? Вот, как и сказано в книге пророка Исаии, надеющиеся на Господа, они окрылеют, то есть получат крылья, и полетят, и никогда не утомятся. То есть праведники будут летать, никогда не будут нуждаться в сне, и никогда не будут утомляться. И а ночи там не будет, потому что ночь, она уйдет для жителей Огненного озера. А праведники, они это будут жить в городе вечного мира. На самом деле, опять-таки повторюсь, помните, многие помнят, наверное, это ужас, да, лишь бы не было войны, когда было советское время, да? Да. Это было после шока Второй мировой, да, это кошмар, который был всегда. Вот, а представьте себе, это радость вечного мира, который никогда не сменится войной. Когда никакое зло не пройдет и не приползет туда. Больше змей туда не приползет. Больше не будет грехопадений. Представляете? Больше не будет злых помыслов. Представляете, без атаки злых помыслов жить какого, да? Здорово, так ведь? Здорово, конечно. Когда там рассказывали про наемников, про рабов, да. Вот в самом начале еще говорили. Да. Как они тогда вот все это... Мир разный будет, да. Итак, и принесут в него... и принесут в него славу и честь народов. То есть к воскресшему Христу, в его свет вознесения, принесут славу и честь народов. Как мы сейчас видим, уже начинается, да? Ведь каждый народ старается принести в церковь свою красоту, там, да? Там молится на татарском, и на русском, и на греческом, там, на разных языках. Стараются в честь Бога красивые храмы, да, принастроить, изображать прекрасные иконы, там, да? Роскошное облачение. Это все лишь отблески той славы и пышности, которая будет в Новом Иерусалиме. Те люди, которые любят все, что было попроще, попрозаичнее, попримитивнее, там, да, которые говорят, что нам утомляет пышность, им там в Новом Иерусалиме не место. Да, протестантам там будет скучно, неудобно, необрядно, там это, в нем-то неуютно. Этот город пышности, вежества и великолепия. Потому что в него принесут славу и честь народы, народов. все лучшее, что будет наработало человечество, в него войдет. Лучшее. Не все, а именно только лучшее. Славу и честь сказано. И вот то самое, то, о чем говорил Бетховен, когда миллионы обнимутся и воспоют оду радости, тогда и произойдет. Представляете, великое объятие миллионов в Новом Иерусалиме, так? Да. Те самые спасенные, которые уже поют гимн радости, оду радости Творцу всей Вселенной. И как раз, кстати говоря, вот сейчас говорят, ой, там надо бороться против глобализации, там поддерживать национализм, там национальную культуру. Зачем? У нас есть песнь миллионов против глобализации другая. Мы предлагаем всем народам объединиться. У нас лучше глобализация. У нас глобализация Святой Троицы. Да, на основании Иисуса Христа. Нам не нужно основание города земного, так? У нас город небесный. Глобализация земная, это вавилонская блудница, мы о ней говорили, а? И она сожжена. А город Бога – это вечное единство всех народов, знаете, да, которые поют радости перед воскресшим Иисусом Христом. И не войдет в него ничего нечистое, ничто преданное мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Только те, кто записаны в книге жизни Бога, они войдут в этот город. Вот. А есть обряд записывания? В крещении записывается. В крещении записывается в эту книгу. Все крещенные записывают эту книгу. Только единственное, что надо тут не вычеркивать злодейство. Грехами отпадает. Каково проявление воли спасенных, вошедших в Иерусалим? Выбор сделан, они сделали выбор. То есть свобода выбора закончена. Потому что выбор сделан, понимаете, да? Люди говорят, спрашивают, почему не будет вечной свободы выбора, понимаете? Это ответ сказал, вопрос, я могу ответить вопрос на вопрос. А почему не будет вечного голода? Воля насыщается с реализацией выбора, так ведь? Когда выбор сделан, воля, свобода выбора больше не нужна. Оно уже реализовано, понимаете? Когда тебе голод не нужен, когда ты наелся. Да, ты уже свободен, да. И вот поэтому как раз-то люди будут свободно идти за Богом и дальше. Но сейчас, а как они будут идти дальше, мы об этом говорить будем в следующий раз. Мы все-таки не сможем еще одну главу пройти. Да. Очень насыщенно. Насыщенно, да. Поняли, куда надо идти? Понятно. Да. А когда попасть, там написано? Написано. Летом выходит кайф. Так вы поняли, Лёва. Что такое точка зрения действия Божия в мире? Так называемая теория вероятности, теория относительности, теория неопределенности. Ну, теория вероятности говорит, что мы все это показывает то, что мир не сводим, в принципе, никаким механическим законом. Он говорит, что этим миром правят несколько свобод. Свобода Бога, свобода людей, свобода ангелов. Поэтому, естественно, все это и не может быть полностью выражено в терминах там жестких. Следственные причины действия. Да. А в чем различие между свободой воли и свободой выбора? Бывает два выбора, плохих, но... Свобода воли заключается в том, что ты свободно идешь, реализуешь тот выбор, который ты сделал. Понимаете? А свобода выбора – это момент реализации этого выбора. Когда утверждаешь, что главное все время выбирать – это глупо. Понимаете? Это все равно считать, что главный идеал кулинарии – это на поесть сблевать. Знаете, как это у римлян было? Вот. Нет, свобода выбора – все это, чтобы выбрать, понимаете? И чем быстрее вы выберете, тем вы умнее, понимаете? Если вы долго выбираете, это признак вашего ума, а не сильного, как некоторые считают. Ну давайте помолимся и...